Победители и побежденные. Модель бизнеса брокерской конторы, оказывающей полный набор услуг, может приносить прибыль только в том случае, если контора сумеет убедить достаточное число клиентов и их брокеров в том, что ее коллективные возможности, многочисленные эксперты, особый доступ к уникальным инвестиционным возможностям и зонтичный бренд обеспечивают высочайшее качество и ценность. Это нелегко. Что бы ни говорили руководители брокерских контор, в основе культуры предоставления полного набора услуг и в основе структуры доходов лежат транзакции, а не консультации. Практические советы нужны всем, но удельный вес самых богатых клиентов слишком мал. На самом деле качество устных консультаций не всегда бывает высоким, и они не всегда объективны. Доступ к уникальным инвестиционным возможностям, или, по крайней мере, к достаточно хорошим, обычно оказывается мифом. Превращение брокерской конторы в ассоциацию профессиональных консультантов по инвестициям, выступающим под зонтиком одного бренда, это нелегкий процесс. Чем более успешен брокер, тем меньше ценности для него представляет такой бренд, и тем больше должна платить ему брокерская контора, чтобы удержать его и его клиентов. Электронные брокеры, предлагающие огромные скидки, могут одержать полную победу. Они создают угрозу ликвидации всех других посредников в результате ориентации клиентов исключительно на дешевые и широкодоступные каналы. Они могут обеспечивать ценность или просто давать возможность клиентам, независимо от них, получать ценную информацию через интернет. Закон Мура работает на них. Проблемы, связанные с обработкой информации, будут решены. Клиенты становятся все более грамотными и уверенными в себе, и поэтому хотят большей самостоятельности. Они хотят платить за товар реальную цену. Проблема наиболее дешевых дисконтных брокеров состоит в том, что они производят массовый товар. В условиях избытка информационных мощностей ценовые войны могут привести к снижению цен почти до уровня себестоимости и хронической убыточности. В период эйфории по отношению к электронным сделкам это обстоятельство может казаться незаслуживающим внимания, но рано или поздно ожидания сбудутся. И это создаст серьезные проблемы для дешевых дисконтных брокерских контор. Компания Charles Schwab ведет войну на два фронта. Против брокерских контор, предоставляющих полный набор услуг, и против электронных брокеров, сбивающих цены. В борьбе с первым врагом она выступает в качестве активного разрушителя посредничества, обеспечивающего более высокую ценность наряду с традиционным преимуществом в области доступности. Но в борьбе с электронными брокерами компания Charles Schwab приходится конкурировать в области качества и надежности обслуживания. Она вынуждена делать это в интересах тех клиентов, которые уже заявили о себе как о чувствительных к ценам, поскольку даже в условиях безграничного развития средств связи фирменный набор услуг высоко ценится отдельными клиентами, Charles Schwab вкладывает немалые средства в его сохранение. Компания вполне может устанавливать надбавки к цене, особенно при работе с независимыми финансовыми консультантами и инвесторами, имеющими более высокие потребности. Но размеры этой надбавки и то, какой именно набор ценных услуг потребуется для сохранения конкурентного преимущества, пока не ясны. Простых эндшпилей не бывает. Во многих отношениях компания Charles Schwab строго придерживалась простого стратегического рецепта. Она отказывалась от своей функции посредника. Розничная торговля персональными компьютерами. Несмотря на то, что ПК – это высокотехнологичный продукт, продажа персональных компьютеров – материальный бизнес. Как и в случае с каталогом компании Sears, устранение посредничества в этом бизнесе началось в результате разрыва взаимосвязи между материальной и информационной экономикой, чего не было в брокерском бизнесе. Однако, как и в брокерском бизнесе, этот процесс начинался как обычное замещение ценности доступностью, а закончился исчезновением взаимозависимости между ценностью и доступностью. Когда началось производство персональных компьютеров, большинство людей покупали ПК впервые. Они не разбирались в железе и ПО, и принцип «включи и работай» (plug and play) был несбыточной мечтой. Если что-то ломалось, устранение неисправностей становилось настоящим кошмаром. Поэтому покупка компьютера была трудным и рискованным делом, требующим больших затрат нервной энергии. Прежде чем купить компьютер, покупателям нужно было испытать его. Им также требовалось послепродажное обслуживание и поддержка специалистов, способных разобраться, если не в технологии, то, по крайней мере, в руководстве по эксплуатации компьютера. Для удовлетворения потребностей клиентов были созданы независимые или работающие на основе франчайзинга магазины, в которых работали хорошо подготовленные продавцы, умеющие обучать покупателей работе на ПК. Такая система сбыта работала очень хорошо. В 1987 году объем розничных продаж компьютеров в США достиг 5,8 миллиарда долларов. В то время две трети продаж осуществлялись через дилеров и в виде прямых поставок в магазины, в которых работали специалисты, способные консультировать пользователей. Однако в течение последующих 10 лет доля посредников, обучающих покупателей работе на ПК, в общем объеме продаж компьютеров упала до 26%. Сначала мелкие дилеры, поставщики ПК, были атакованы компаниями, занимающимися продажей товаров широкого потребления. На рынок вышли специализированные розничные продавцы ПК, такие как CompUSA, а также традиционные розничные магазины, продающие товары по сниженным ценам, такие как Best Buy и Office Depot. Они использовали свою обычную стратегию большого сундука, предлагая огромный выбор товаров по низким ценам. Это достигалось за счет снижения внутренних операционных расходов, ускорения оборачиваемости товарных запасов и эффективного использования складских помещений. Разумеется, они, в отличие от мелких дилеров, не содержали штата высококвалифицированных специалистов, потому что потребители становились все более грамотными, а ПК все более простыми в использовании. Потребителей все меньше волновало умение работать на ПК, их интересовали цены и ассортимент товаров. Как это десятки раз случалось в истории розничной торговли, убийцей категории, крупные компании, выталкивающие из бизнеса менее эффективные специализированные компании, заменили ценность доступностью. Компания Dell Computer Corporation, зарегистрированная в 1984 году, пошла значительно дальше, начав продавать персональные компьютеры потребителям напрямую. Компания не имела дилерской сети и работала исключительно при помощи почтовых каталогов и приема заказов по телефону и факсу. Экономика прямых продаж блестяще оправдала себя. Одна из основных проблем в компьютерной отрасли связана с чрезвычайно высокими затратами на хранение товарных запасов. Это вызвано не медленным товарооборотом, а быстрым устареванием ПК. Розничные цены на средние и самые дорогие ПК падают в среднем на 7% в месяц. Продавая компьютеры по каталогу, компания Dell смогла обходиться без товарных запасов, тем самым обеспечивая широкий выбор товаров без высоких затрат на хранение готовой продукции. Такой подход основывался на правильном предположении, что потребители готовы пожертвовать ценностью, связанной с возможностью испытать ПК в магазине. Однако, пожертвовав ценностью, компания в дальнейшем сумела повысить эффективность новой освобожденной материальной экономики, собирая ПК в основном на заказ. Это позволило сократить значительные и бесполезные затраты на хранение готовой продукции. Как заметил Майкл Делл, информация заменила складские запасы, и товары производятся непосредственно для конкретного конечного потребителя. К октябрю 1998 года срок хранения готовой продукции и комплектующих изделий на складах компании Dell составлял всего 8 дней. Для сравнения, средний срок хранения готовой продукции на складах компании Compaq составлял около 35 дней, этот показатель был близок к среднему по отрасли, а срок хранения на складах торговых посредников около 25 дней. По оценке одной исследовательской компании, снижение затрат на хранение готовой продукции позволило компании Dell снизить цены на 6%. Это давало огромное преимущество в бизнесе, для которого характерна низкая прибыльность и высокая чувствительность покупателей к ценам. В результате использования стратегии отказа от посредничества ежегодный объем продаж компании Dell взлетел до 16,7 миллиарда долларов и продолжает расти почти на 50% в год. розничные продажи, ПК через интернет, увеличение ценностей. Позднее компания Dell начала продавать ПК через интернет. Это позволило ей, подобно компании Schwab, повысить как ценность, так и доступность. На веб-сайте компании Dell клиенты могут получить подробное описание продуктовой линии и, используя специальную программу, выбрать требуемый набор опций. Программа «Конфигуратор» позволяет выбрать конфигурацию компьютера и получить информацию о цене. Очевидно, следующим шагом в развитии интерфейса компании Dell станет определение потребностей клиента, а затем предложение соответствующей конфигурации, обеспечивающей работу с теми прикладными программами, которые собирается использовать клиент. Специальная Conjoint-технология позволит определить, какое значение клиенты в латентной форме придают различным характеристикам продукта, включая цены, а затем выбрать наиболее подходящий продукт в рамках продуктовой линии Dell. Компания Dell еще больше повысила ценность, посылая корпоративным клиентам информацию о продуктах непосредственно на их внутренние сети. Содержание информации меняется в соответствии с пожеланиями клиентов и позволяет ограничить выбор продуктов компьютерами заранее согласованной конфигурацией. Компьютеры продаются со скидками, предусмотренными для конкретной компании. Компания Dell продолжала и далее увеличивать ценность за счет предложения технической поддержки через интернет. Как и большинство компьютерных компаний, она разработала сложное и совершенное программное обеспечение для диагностики компьютеров, которое используется техническим персоналом компании для поиска и устранения неисправностей. Когда клиент обращается в компанию с какой-либо технической проблемой, инженеры из службы поддержки используют это программное обеспечение для ее выявления и решения. Сегодня некоторые корпоративные клиенты имеют прямой доступ к этому диагностическому программному обеспечению. Разрешая клиентам напрямую подключаться к своей базе данных, компания Dell обеспечивает круглосуточный доступ к самой последней ценной информации и, таким образом, экономит деньги за счет отказа от посредников, представителей собственной сервисной службы. Кроме того, позволяя клиентам использовать кривую обучения в использовании диагностической программы, компания повышает их затраты на переключение и переход на системы технической поддержки любого другого конкурента. Компания Dell также повысила ценность в цепочках поставок комплектующих деталей. В рамках виртуальной интеграции, термин Майкла Делла, компания координирует цепочки поставок, осуществляя электронный обмен информацией со своими поставщиками. По существу, компания Dell включает поставщиков в свой бизнес в значительно большей степени, чем традиционные изготовители комплектного оборудования, за счет совместного календарного планирования производственного процесса, прогнозирования спроса и обмена оперативной информацией через интернет. Вся цепочка поставок держится на информации, что позволяет компании Dell существенно сокращать время выполнения заказов и товарные запасы и быстро реагировать на изменения потребностей клиентов. Стратегия компании Dell оказалась убийственной для конкурентов не из-за сложности, а из-за невозможности ее скопировать, потому что в основе их работы с клиентами лежала сложившаяся дилерская сеть. Единственным ответом IBM и других компаний стала частичная передача функции сборки готовой продукции дилерам. Это позволило сократить товарные запасы за счет производства компьютеров на заказ и сохранить отдельные функции дилера. Вопрос о том, смогут ли дилеры когда-нибудь столь же эффективно осуществлять сборку ПК, как заводы, остается открытым, но это в какой-то степени позволяет сократить затраты. Подобно компании Toyota, использующей систему Kanban, Dell использовала совершенно новую материальную экономику. Компания сосредоточилась на полной замене производственной парадигмы «толкай» на парадигму «тяни». Вместо того, чтобы прогнозировать спрос, Dell просто удовлетворяет его. Вместо того, чтобы руководить поставщиками, Dell позволяет им непосредственно подключаться к своей сети и реагировать на ее сигналы. Вместо того, чтобы использовать склады для страховки от неопределенности, Dell устранила наиболее существенные задержки производства, обуславливающие необходимость создания чрезмерных запасов готовой продукции. Одновременно компания Dell создала принципиально новую информационную экономику. Простое присутствие в интернете переросло в постоянную поддержку клиентов и помощь в решении их проблем. Дальнейшая сетевая эволюция компании Dell позволит ей стать еще более ценным и доступным навигатором, обеспечивающим постоянную поддержку пользователей ее компьютерных систем. Поддержка клиентов разовьется в значительно более тесные и доверительные отношения, которые привяжут их к компании гораздо прочнее, чем любые другие методы продаж, в том числе живые, не электронные. Какими мощными и устойчивыми становится материальная и информационная стратегия, когда они освобождаются от тяжелого бремени, необходимости поддерживать друг друга?